Глава третья. Утро началось с уже привычной тошноты, но я довольно быстро от нее оправилась и даже с хорошим настроением позавтракала в кругу семьи. Позже мы с мамой еще раз обсудили все детали того, как происходил ее отказ, и я поняла, что самым очевидным фактором стали эмоции. Смогу ли я раскрыться настолько, что меня освободят? У меня были сомнения относительно того, что все пройдет гладко. Но маме я не стала их озвучивать. После ужина за мной прислали экипаж. Возвращаться домой я не хотела, да и Дайл опускал глаза, что только сильнее подстегивало ответить ему отказом и остаться у родителей. Как тогда отреагирует Крейн? Я никогда не перечила ему. И вовсе не потому, что боялась его гнева или навредить нашим отношениям, а потому что не видела в том необходимости. Обернувшись, я всмотрелась в лица родителей, встревоженные мамы и напряженные отца. Но ведь и сейчас нет необходимости его злить, верно? Да и мне самой нужно попасть в особняк, чтобы разорвать эту болезненную связь. А что там будет дальше? Будет самый наглый побег, после которого моя жизнь изменится к лучшему. Остальное неважно. Я улыбнулась родителям, села в карету и помахала им рукой в окошко. На сердце было неспокойно, но я верила в лучшее. Поэтому совершенно не ожидала, что, приехав в особняк, обнаружу там новую прислугу, взмыленно носившуюся по этажам и лестницам и спешно переставлявшую мебель и элементы декора. Сняв перчатки, я удивленно возрилась на Вилару. Но женщина держала прямую спину и смотрела куда-то мимо, словно не видела меня. «Вилара», — тихо позвала я, — «что происходит?» Она едва заметно поджала губы и сглотнула. Потому ответ я получила несколько позднее. «Новая хозяйка дома приказала переставить мебель, Саншайн». Это заявление не то, что землю из-под ног выбило. Оно вообще лишило меня точки опоры. Вилара никогда не позволяла себе подобной фамильярности. За весь прошедший год не было случая, чтобы кто-то в этом доме назвал меня иначе, как леди Арнет. Пошатнувшись, я облокотилась на перила лестницы, ведущей на второй этаж, и тихо спросила. «Он из ума выжил?» Женщина повернулась, с болью посмотрела мне в глаза и горько улыбнулась, словно это не мне, а ей воткнули нож в спину. «Хотела бы я в это верить, леди Арнет», — сказала тихо. «Он даже фамилию свою хочет у вас забрать, словно вы какая-то...» И Вилара снова поджала губы, не желая произносить окончание фразы, которая и без того стала понятным. «Словно какая-то безродная девка». Кивнув, я опустила руки и побрела вверх по лестнице. Мне требовалось хотя бы несколько секунд, чтобы прийти в себя, успокоиться и не сотворить чего-то непоправимого. Но, к несчастью, на втором этаже я увидела уже знакомую блондинку в объятиях своего мужа. Не зная, как реагировать, я замерла на последней ступени. Что я должна была делать? Закатить скандал, как полноправная хозяйка дома? Или молчать, как задушенная аморальным поведением мужа жена? Он нежно гладил девушку по лицу, смотрел в ее глаза так, словно перед ним была раскрыта целая вселенная, и он был благодарен ей за это. Дракон повернул голову и посмотрел на меня. В абсолютно разных глазах не было и талики того тепла, каким он ласкал свою любовницу. Мое сердце сгорело в огне предательства еще вчера. Разве могло она сейчас испытывать всю ту же боль, когда от обиды и гнева темнеет перед глазами? Вероятно, могло, раз я еле держала себя в руках, и единственное, что меня останавливало, это ребенок под сердцем, которого я рисковала, но не хотела потерять в пылу сражения с собственным мужем. Усмехнулась своим мыслям и потрясла головой, как ненормальная. «Какое сражение? Он же меня как букашку прихлопнуть может». «Саншайн», — Он оторвался от любовницы, на что та разочарованно надула губы и недовольно посмотрела на меня. «Ты как раз вовремя. Нам нужно поговорить до моего отъезда». Я непонимающе посмотрела на мужа и невольно отметила, как он хорош. Наверное, в него и без всякой связи можно влюбиться без ума, без памяти. Эти широкие плечи, что я много раз кусала в порыве удовольствия, мощная шея, красивое мужественное лицо и длинные темные волосы. Может, Крейн и не слишком отличался от прочих драконов, разве что странной мутацией глаз. Но из-за истинности он казался мне самым-самым. И даже слов не было, чтобы выразить эту самость. Крейн направился в кабинет, и мне пришлось следовать за ним, до боли вонзаясь ногтями в собственные ладони. Просто чтобы стерпеть. Услышать, что он скажет, хоть ничего хорошего я уже и не ждала. Оказавшись внутри, лорд Арнет жестом пригласил пройти и закрыл за мной дверь, а после коротким взмахом накинул магическое плетение, закрывающее нас от тех, кто мог подслушать. Дракон повернулся и в упор посмотрел на меня, что делал крайне редко. На его лице и шее уже не было царапин, это являлось нормой для их расы. Но мне до боли в пальцах хотелось повторить и на этот раз добраться до драконьего сердца. Что бы я сделала с ним? Растоптала. Точно так же, как он растоптал мое. «Присаживайся, Саншайн», — кивнул он на стул. «Разговор не будет долгим, но я не хочу, чтобы ты свалилась в обморок». «Обморок? Это он собирается настолько меня ошарашить?» Стиснув зубы, я послушно присела на край сиденья, а после перевела взгляд на супруга, занявшего свое место. Он поставил локти на стол и, сцепив пальцы, разместил на них подбородок. Его взгляд был слегка осоловелым, но я точно знала, что драконы не пьянеют. С горечью подумалось, что пьяным он мог быть от девицы, что вскружило ему голову. «Саншайн, мы уже больше года живем под одной крышей». Я прищурилась, пока еще не понимая, к чему он ведет. «Ты не родила мне детей, хотя я исправно исполнял супружеский долг. Это может говорить мне лишь о нашей несовместимости». «Исправно». А ведь так и было. Подходил к делу серьезно. Даже расписание составил, и ни единого раза его не нарушил. В груди неожиданно потянуло, и я малопонятным даже для меня самой жестом, от которого звякнули бубенцы на браслете, приложила ноющие кончики пальцев к груди. «Что вы имеете в виду, дорогой мой супруг?» С подозрением, приправленным неприязнью, спросила я, стараясь скрыть за ними собственные боли и страх. «Я лишь хочу предложить тебе расторгнуть наш брак, Саншайн», — хмыкнул он, опустив руки и отведя взгляд от моего лица. «Мы расторгнем наш брак, я выплачу положенную компенсацию, выделю тебе дом, и ты уедешь. А я буду навещать тебя, если того будет требовать моя вторая ипостась». В глазах у меня действительно потемнело, потому что такого предложения от истинного я никак не могла ожидать. Он просто попытался откупиться от меня, выдворить из собственной жизни, и ему плевать, что я буду медленно подыхать на другом конце света. «Ты...» Не то выдохнула, не то выдавила из себя, чувствуя, как глаза вновь обжигают слезы. Дракон вновь вернул внимание, и мне на миг показалось, что он сейчас и сам зашипит от потока нахлынувшей ненависти. К себе, ко мне. Но этот взгляд быстро угас, сбитый ударом равнодушия. «Воздержись от этих лживых слез, Саншайн. Мы оба знаем, что между нами нет никаких чувств. Это только связь и ничего более. Что касается твоего проживания в этом доме до начала процедуры расторжения брака...» Уголок его губ дернулся в раздражении. «По закону я не имею права тебя отселять, пока этот вопрос не будет урегулирован. У родителей ты можешь оставаться сколько пожелаешь, но 6 ночей в неделю обязаны находиться в пределах своих покоев». Я смотрела на него во все глаза и не верила ни единому слову. «Это все не может быть правдой!» «Что касается супружеского долга», — протянул он, не скрывая неприязни, «сегодня день его исполнения. Будь готова к моему приходу». «Ты издеваешься? Зачем все это? Я ни минуты больше не хочу оставаться под одной крышей с твоей любовницей и под одним одеялом с тобой». Крейн мгновенно изменился в лице, куда-то делась расслабленность, и дракон теперь более всего напоминал мне хищника, рвущегося в бой. «Разве кто-то спрашивал твоего мнения, Саншайн? Ты сделаешь, как я сказал. Дождешься развода и поедешь в Хафенхолл. Я дам хорошие отступные. Живи одна и наслаждайся». Несмотря на то, что предложение было действительно неплохим для пары, не оправдавшей надежд, в сложившейся ситуации я не могла себе позволить ничего подобного. Ведь рано или поздно станет известно о моей беременности. И что тогда? Крейн заберет у меня ребенка, как только тот родится и чуть подрастет, станет воспитывать со своей новой женой? Ведь он хотел развода, чтобы снова жениться. Зачем же еще тащить любовницу в дом и заставлять прислугу забыть о том, что это я, леди Арнет? Нет, я не смогу. Я стану свободной, чтобы жить ради малыша, своего дитяти, которого рожу в другом браке. И я пошлю Крейна к черту, если он когда-нибудь узнает, чей именно это ребенок. «И не вздумай делать глупости, Саншайн», — вновь привлек он мое внимание. «Благодаря нашей связи я всегда могу узнать, где ты, если того захочу». Я механически кивнула и опустила взгляд, намеренно скрывая свои эмоции. Пусть думает, что я, как и прежде, покорна. Пусть думает, что я согласна с его предложением, от которого, как он считал, я не могла отказаться. «Хорошо. А сейчас ступай к себе. Приготовься и ожидай меня». Так и не подняв взгляда, я кивнула, встала со стула и с неестественно прямой спиной вышла из его кабинета. В коридоре у лестницы стояла та самая блондинка и насмешливо улыбалась, скорее всего, прекрасно зная, о чем именно мы говорили. Никак не отреагировав, я отправилась к себе, слыша, как удаляются ее шаги. И лишь войдя в комнату и тихо прикрыв дверь, я позволила себе безжизненно опуститься на пол. В голове царил полнейший бардак, и я не понимала, нужно мне злиться, психовать или биться в истерике. Лишь одна мысль, как подсвеченная, пульсировала в голове. Я должна сделать это сейчас. Если успею, то уже и не нужна буду ему. К чему вообще все эти игры в брак, если он только что говорил со мной о разводе как о неизбежном факте? Быстро вытерев щеки, я поднялась с пола, открыла дверь и, как ни в чем не бывало, спустилась вниз. Прошла мимо Вилары, мимо Тилсона, молча открыла парадную дверь под их изумленными взглядами и вышла на крыльцо, откуда буквально сбежала по ступеням и ворвалась в сад. Азав стоял на том же месте и, судя по отсутствующему взгляду, уходить не собирался. Я опустилась перед ним на колени и тихо попросила. «Я знаю, что ты можешь забрать у меня эту связь. Прошу не оставлять просьбу без внимания, потому что я не выживу в тех условиях, которые готовит для меня мой муж. Разве я давала согласие на такую истинность? Вспомнив, сколько боли он причинил мне только за последние сутки, я не сдержала слез». Измена стала последней каплей и самым жестоким ударом. Но сегодняшние слова супруга ничуть не уступали сцене, увиденной мною в его спальне. «Я не буду хранительницей твоего очага. Не буду хранить верность и не стану матерью твоих детей, Крейн Арнет. Не желаю делить с тобой пищу, горе и радость. Я не пойду с тобой одним путем, и ты никогда не подаришь мне небо». А ведь увидеть его дракона тоже было мечтой. Он лишь раз приходил ко мне во сне, и я до безумия по нему скучала. Но просить Крейна показать его я не могла. «Мы не будем больше едины. Я не возьму себе твою тьму и не отдам свой свет», — продолжила я, чувствуя, как внутри что-то меняется. Словно кто-то натягивал ниточку до предела, ожидая, что она порвется. «Не разделю с тобой ложе». «Замечательно», — раздался над ухом очень злой голос, отчего я вздрогнула всем телом. «Вот только я уже говорил ранее, Саншайн, тебя никто не будет спрашивать». Дракон схватил меня за волосы и поднял с колен. Я завизжала от боли, от страха, от понимания, что не успела лишь чуть-чуть. «Пусти меня!» — уставилась в его сощуренные глаза. Красный зрачок заметно светился, и я не видела такой его реакции раньше. «Я сказал тебе быть в своей спальне, но раз ты впервые решила без разрешения сменить место дислокации, я буду милостив». Он склонился ко мне и легко поцеловал в губы. А его рука перестала сжимать мои волосы, но крепко ухватила затылок. Его слова ранили меня сильнее всякого ножа, распаляя мою ненависть до самого предела. Но хуже всего, что Крейн видел это. Он видел и, кажется, становился только злее. «Прошу тебя», — прошептала в его губы, пока он пытался их целовать. «Не надо. Я не хочу». «Мало волнующий факт, солнышко», — усмехнулся он, впервые назвав меня не именем, а его сутью. Его рука скользнула на мою талию и ниже, провела по бедру и ухватила верхнюю юбку, а после Крейн толчком отправил меня на лавку и навалился сверху. Его поцелуи стали напористыми и кружили голову, но я все равно не сдавалась, пытаясь остановить его, оттолкнуть. Вот только силы были неравны, о чем свидетельствовало горячее дыхание дракона на моей коже. «Хватит!» — пропищала полузадушенно. «Крейн, не надо!» «Замолчи!» — прошептал он, продолжая поглощать меня. «Я все равно тебя никуда не отпущу. Никому тебя не отдам, Саншайн». Последнюю фразу он уже бормотал, словно в горячке. Но я знала, что опьяненный желанием Крейн может городить ерунду, а потом делать вид, что ничего не было. Супруг стянул с меня лиф платья, как делал за этот год не раз, и принялся сводить с ума. Его ласки были грубыми, но я никогда не чувствовала боли. Я просто тонула в водовороте ощущений, из которого не могла выбраться. А в этот раз все чувства перемешались с ненавистью и, казалось, стали еще острее. Это все проклятая связь с истиной. В тиши зарождающейся летней ночи еще долго было слышно, как поют сверчки, как дышим мы и как жалобно звякают бубенцы моего браслета. Я корила себя за то, что чувствовала, корила за слабость и зависимость, за то, что поддавалась его жадным рукам, за то, что взорвалась волнами наслаждения, приникая к голодным губам дракона. Когда все закончилось, я смотрела уже не на розовое закатное небо, а на звезды, что так стремительно наполняли чернильную синь над моей головой. Супруг поправил на себе одежду, равнодушно оглядел меня, сжавшуюся на краю скамьи, и просто молча ушел. Я же позволила себе беззвучно разреветься, чувствуя в груди дыру размером с остров. Если там что-то и было, то сейчас окончательно умерло. Мой дракон просто опустошил меня. Посмотрела на Азафа и горько улыбнулась, подумав, что мне уже точно нечего терять. «Я не стану твоей», — тихо проговорила окончание переиначенной клятвы и сжалась, когда натянутая нить с пронзительным треском разорвалась где-то внутри. Адская боль накатила с такой силой, что я свалилась со скамьи и пальцами вонзилась в землю. Казалось, кто-то раскаленным металлом выжигает мои внутренности и выдавливает из вен кровь с кислородом. Я хватала ртом воздух еще несколько мучительно долгих минут и мечтала умереть на том же месте, лишь бы все это прекратилось. Ночной воздух совсем не освежал, а бесчувственный каменный дракон смотрел на меня с укором, словно бы мог выражать неодобрение к тому, что я сделала. И в тот миг, когда меня начало отпускать, из дома раздался жуткий рев, сотрясавший стены. Жалобно зазвенели стекла окон, в которых хаотично и стремительно стал зажигаться свет. Домочадцы засуетились. Лорду стало дурно, и ему срочно понадобилась помощь. Никто сейчас и не вспомнил бы про униженную леди Арнет, брошенную в саду. Я с трудом поднялась на ноги, посмотрела на конюшню и кивнула своим дурным мыслям, которые выглядели в сознании так маняще. Сонный Дайл как раз выскочил на улицу и увидел меня, растрепанную, медленно выбиравшуюся из сада. Изумленно кивнул и уже хотел проскочить мимо, но я его задержала, понимая, что одной мне не справиться, и помощь кучера в деле побега будет весьма кстати. «Ты за лекарем?» — устало спросила я. «Да, леди, Саншайн», — исправился с виноватым видом. А мне было уже абсолютно все равно. Я махнула на это рукой и тихо попросила: «Запряги мне лошадь, Дайл». Я дернула рукав платья и продемонстрировала отсутствие метки. Лорд больше не имеет права меня здесь держать. Мужчина удивленно переводил взгляд с моей руки на лицо и обратно, не понимая, как такое могло произойти. Но я уже ничего не чувствовала. Ни раздражения, ни недовольства, ни смущения. Единственное, чего я хотела, это добраться до своей спальни в родительском доме, принять ванну, а после забыться крепким сном. Когда Дайл вывел лошадь из конюшни, я с благодарностью приняла поводья, забралась на кобылу, оседланную дамским сиденьем, и тронула пятками округлые бока, понукая животное идти. Я намеренно не спешила, выезжая со двора особняка. Постоянно оборачивалась и улыбалась, сожалея лишь о том, что оставила в этом доме свой дневник. Но в нем теперь не было необходимости. А Крейну вряд ли могли быть интересны мои переживания. Дома меня встретили с укором. Отец просто негодовал, что я ночью и абсолютно одна ехала верхом на лошади. Пенял, что в столице со мной могло произойти все, что угодно. Но я лишь устало улыбалась и, пожалуй, впервые за долгое время не чувствовала тянущей боли, что всегда вела меня к Крейну. Да, был осадок, но его я могла пережить, потому что больше не испытывала той тоски по дракону, от которой не было спасения. «Это можно было сделать завтра, Санни!» Также укоризненно смотрела на меня мама, но в отличие от отца, ее улыбка была понимающей, а поглаживания по спине — успокаивающими. Он запретил слугам называть меня леди Арнет, перевез в дом свою любовницу, а затем сообщил, что мы разводимся, и он отселяет меня. Родители ошарашенно округлили глаза. И если мать просто удивилась, то отец испытал самый настоящий шок. «Это невозможно!» — выдохнул он. «Дракон никогда не откажется от возможности контактировать со своей истиной!» Я развела руками, давая понять, что я та самая невезучая истинная, и мой дракон не хочет со мной контактировать. «Да он рехнулся!» — в сердцах воскликнул отец. «Мало было опозориться на весь белый свет, так еще и сгинуть пожелал!» Я вздохнула и погладила свой живот. В любом случае, теперь меня это никак не касается. И стоило мне только это проговорить, как парадную дверь с громким треском просто снесло с петель. Мы с мамой мгновенно прижались друг к другу, а отец закрыл нас от главного входа. «Саншайн!» — едва не взревел Крейн. «Я знаю, что ты здесь, мерзавка! Покажись мне!» Тяжелые шаги из коридора, и дракон замер, оглядывая нашу троицу в холле. «Как интересно!» — рассмеялся отец. «Я думал, тебе хватит выдержки хотя бы до завтра, Крейн!» Мой бывший муж замер, прожигая нас взглядом. Мы с мамой наблюдали за ним из-за плеч отца и прекрасно видели ярость, ярко прописанную на его лице, и светящийся красный зрачок, который буквально пульсировал. «Ты немедленно вернешься, Саншайн. Я же сказал, чтобы ты не делала глупостей, что найду тебя». На мгновение показалось, что наша связь никуда не делась. Как он мог почувствовать меня? Однако все страхи тут же развеял отец. «Ты знал, что ей некуда больше идти, Крейн. Ты больше не чувствуешь ее, признай. И так бесит тебя вовсе не ее побег, а то, что она предала тебя». Дракон, прожигающий меня взглядом поверх отцовского плеча, вдруг посмотрел на него и прищурился. «О чем это вы?» Папа тихо рассмеялся, и я только сейчас поняла, что таким он предстал передо мной впервые. Сила, уверенность и власть читались даже в том, как лорд Дарнингейл, мой любимый отец, стоял. А ведь дома с мамой он таким не бывает. Всегда расслаблен и спокоен. Это про него. «Мальчик мой, Саня больше не является твоей истинной». Судя по взгляду бывшего мужа, верить словам отца он не собирался. Но я одернула рукав платья и продемонстрировала отсутствие метки. Я ожидала чего угодно, но не того, что случилось в следующую секунду. Лицо Крейна исказило гримаса боли и ненависти. Будто он только что застукал меня в кровати с любовником и теперь желал растерзать. Но только он двинулся, как отец заступил ему дорогу и впечатал кулак в его подбородок. «Приблизишься к моей дочери, я тебе хвост прищемлю». Я думала, что на этом разговор будет окончен, но Арнет явно не собирался оставлять меня в родительском доме. Сощурившись, он вдруг совершенно спокойно взглянул на отца, на меня и на маму, обнимавшую мои плечи. «Вы выдали свою дочь замуж, и законный супруг требует ее вернуть. В данном случае закон на моей стороне». Но мой отец, зная все детали нашего совместного проживания и явно испытывая вину передо мной за то, что настаивал на проявлении терпения, ответил ему с достоинством: «Закон был бы на твоей стороне, если бы ты не натворил дел. Любой брак может развалиться из-за любовницы. Твоя проблема в том, что ты считал вашу связь нерушимой. Но вот посмотри...» Отец развел руками. «Здесь нет больше той, кого искал твой дракон. Он в бешенстве, в растерянности и винит себя, Крейн. А все почему?» Бывший супруг не ответил, но внимательно посмотрел в мои глаза. «Потому что ты болван. Я не стану тебе желать справиться со своим драконом. Знаю, что это невозможно, но вот проваливать и больше не появляться на ее пути посоветую». Зло закончил папа. Я подспудно ждала, что Крейн снова взорвется, станет требовать отдать меня, но дракон даже успокоился, загасив свечение красного зрачка. «Что ж», — вздохнул он, — «возникнут некоторые вопросы при расторжении брака, но...» — нахмурился. «Без метки истинный брак и так недействителен». «Я рад, что мы пришли к пониманию», — вставил отец, кивая на выход. Крейн не сразу оторвал от меня задумчивый взгляд, но когда сделал это, мне стало не по себе. «Я выплачу отступные». Хотела сказать, что я не нуждаюсь в его деньгах, но вспомнила о своем положении. Не могу же я повесить все расходы на своих родителей. Да и в предстоящем договорном браке не стоит напрягать будущего мужа заботой, о необходимости в которой ему никто не расскажет. «Всего хорошего, лорд Арнет», — попрощалась мама, пока я безбожно медлила с ответом. Крейн в итоге так от меня ничего и не дождался. Взглянул последний раз, продемонстрировав красный зрачок, и просто ушел. Было ли мне больно? После того, что он со мной сделал, я испытала болезненное облегчение. Разница существенная. Это как любимые, но тесные туфли, которые ты носишь весь день. Они причиняют боль, и ты желаешь от них избавиться. А к концу дня снимаешь. Тебе все еще больно, но уже топит облегчением. Крейн был для меня теми самыми тесными туфлями. Когда мы с родителями остались одни, отец задумчиво взглянул на меня. «Это слишком странно для дракона», — сообщил он тихо. «Зверь не мог так быстро сдаться человеку». Я не понимала, о чем он говорит, потому просто пожала плечами, все еще дрожа от перенапряжения. События последних минут не отпускали, и мне было сложно привести чувства и мысли в порядок. «Возможно, есть что-то, что мешает дракону взять верх?» — не менее задумчиво спросила мама, гладя мои плечи. «Я никогда не видела, чтобы двуипостатные так быстро гасили бешенство зверя. Признаться, в первую минуту решила, что он разнесет наш особняк». Папа выдохнул, подошел к нам и ладонями обнял мое лицо, заставив смотреть ему в глаза. «Я разузнаю про семейство Арнет, дочка. Возможно, дело нечисто». Я никак не могла взять в толк, к чему он клонил, но послушно кивнула, словно бы это имело хоть какое-то значение для отца. Если он что-то решил, то отменить его намерение не смогли бы даже драконьи боги. «Ступай к себе и отдохни, Санни», — развернула меня к лестнице мама. «Пойду сообщу Анне, чтобы разобралась с дверью». Только поднявшись к себе в спальню и дойдя до ванной, я поняла, как была напряжена все это время. Вода для купаний не была подготовлена, а потому я просто ополоснулась из кувшина, что всегда стоял у раковины. Меня так сильно душили слезы, что я едва могла себе позволить даже это. Уснула я с трудом. Казалось, что в груди вырыли целый карьер, который начало затапливать мутной водой. Дальнейшую свою жизнь я пока не могла представить, но одно понимала и принимала как данность. Такой же, как до замужества, она уже никогда не будет.